Ну, наверное, нужно сегодня поговорить о силе рода. А что такое вообще сила рода? Наверное, начну с ядра рода, который существует в каждом роду. Это связь между всеми членами рода, которые в этом роду собраны, включая, чем дальше эта связь и больше она не прервана между членами рода, соответственно, чем больше связь поколений в роду там, то чем она крепче, и тем ядро рода оно крепче, оно сильнее, оно могучее, и тогда может в состоянии быстрее решать какие-то вопросы и задачи, которые возникают перед этим родом. Это вот и есть, наверное, сила рода. Ну, такое простое объяснение. А рода какого? Небесного или земного? Ну, там же простроено земной, да, те члены, которые находятся сейчас и проявлены здесь у нас в явном мире, тот, кто живет сейчас на Земле, да, члены земного рода. Небесный род это те, кто, значит, это как я это чувствую и понимаю, те, кто уже прошел свой путь на Земле, наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, которые ушли, и уже там, где славь и правь, куда поднялись, прошли те души членов нашего рода, которые уже достигли определенного уровня, наверное, я даже бы сказала, не только там развития, светлости души. Вот как-то так мне идет. И поднялись уже оттуда, помогают нам, тем, кто здесь проявлен. Но еще есть вот у меня лично понимание звездного рода, откуда мы воплощались сюда, со своих уже звездных систем, галактик. И сверху уже, конечно, божественное начало человека, там, где все едино. Вот, все. Ну, везде сущий, можно так сказать. Ну, это вот так просто, если. Хорошо, а чем проявляется сила рода? Как ее понять, что это сила рода, не сила рода? По делам, поступкам, как вот глядя на себя, глядя на моих членов рода, членов моей семьи, я сейчас по делам и поступкам и по судьбам членов нашего рода. Каждой ветви рода рассматривая отдельно, как проходит и протекает жизнь, наблюдая за своими же племянниками, за своими детьми, я понимаю, что мы становимся в чем-то сильнее, становясь лучше сами, и через это сила рода усиливается, через правильные наши мысли, через правильные наши поступки, через деяния, которые мы здесь вот вместе делаем. Вот. Я конкретно говорю, потому что у нас разорвана была связь поколений в нашем роду. Бабушка с дедушкой составили ядро основное, да, но у нас несколько ветвей. Вот в этой ветви, которая приближена я, где я нахожусь, а связь поколений между тетями и дядями, ну, ихними детьми, да, она оказалась в определенный промежуток времени разорванной. Отношения ушли в минус. Вот. И поэтому получилось, что сцепку заново по новой стали делать мы и собирать свое ядро. Конкретно мы, я только про себя сейчас говорю, да, через двоюродных братьев и сестер. Мы, получается, дети уже наших теть и дядь, те, которые являлись родными детьми бабушки и дедушки. Эту сцепку мы делали. И на это мы опирались. Но опирались на ту любовь, еще почему мы создали это ядро энергетическое рода, на ту любовь, которую провели для нас тогда и взращивали нас в этой любви всех вместе, собирая всех внуков под свое крыло в определенные промежутки, бабушка с дедушкой опять, они как бы являлись той базой, на которую мы все остальное нанизывали, да, потому что вот мама наших сестер двоюродных умерла, рано, в 49 лет, когда вот как раз этот рубеж был не пройден. И, соответственно, связь вообще оказалась разорванной, потому что она являлась как бы хранительницей рода. И мы все это сами стали восстанавливать. Мы восстанавливали и восстанавливаем, и будем продолжать восстанавливать архитектуру своего рода. Я бы так вот ответила, Леш. Так все-таки, в чем это же выражается, сила рода, как она в жизни-то, что она помогает решать какие-то вопросы, она Помогает. Какие-то голоса звучат, какие-то мысли приходят, информация какая-то, знания. Ну, это единение наше, во-первых, на уровне энергетики. Мы чувствуем друг друга, независимо от того, где мы находимся. И потом у нас, значит, бывают такие дни, там раз в 3 месяца, бывает там в 4, может быть, иногда чаще, когда мы встречаемся, у нас проходит круглый стол, и где мы, каждый, у кого какие проблемы есть, или где-то кто-то не может решить, в каждой ветви рода еще, мы садимся и обсуждаем, потому что мы, получается, остались старшие в роду теперь из-за того, что наши... Вот мама ушли, папа ушли, старших осталось у нас только вот дядя, который старше, но он живет далеко, ну и моя мама, все. Ну, здесь связи тоже нету, она разорвана, эта связь, поэтому мы опираемся только на себя. Вот это единение, единство, понимание, что мы одно целое, прям вот мы ощущаем, что мы одно целое. И если проблема, допустим, у моей сестры, у нас душа болит у всех вместе за то, что происходит у ее сына, например. И мы смотрим, каким образом и как эта ситуация проявлена у ее сына, где мы сами можем, прорабатывая через себя, помочь разрешить ему эту ситуацию. Потому что если в ветви рода, в семье есть проблема отношений между мужем и женой, то, соответственно, те задачи, которые не решил отец, ну, мы на примере собственной семьи наблюдаем, да, если он не на пути, если он не выполняет свое мужское предназначение, не является главой рода, то тогда, соответственно, такие же проблемы такого же рода возникают у его сына. Вот это все мы видим уже, мы это уже понимаем, откуда ноги растут, вот, и то, что мы можем, понятно, что мы разговариваем. Понятно, мы садимся, разговариваем не только с собой, но и, допустим, с племянником. Но есть же выбор еще его души. Наша задача объяснить и донести до него, какой выбор сделает он, это уже будет как бы часть ответственности его, которая на нем за прохождение его пути. Ну и с нас ответственность никто не снимает, если он. Значит, мы не доработали где-то, значит, плохо объяснили, значит, не произошла эта сцепка между мамой и папой, потому что та модель семьи, которая у них в паре, она не соответствует божественному представлению, как вот когда лад и мир, согласие между мужем и женой. Это те ошибки, которые были допущены в роду и семье, неважно в результате каких уже обстоятельств, ситуаций, которые складывались, потому что время было тяжелое, трудно. А если идти еще дальше смотреть по нашим прабабушкам, прадедушкам, там вообще было столько всего насадеяно, да, того, что внесло разлад, разлучилось друг с другом. Мы как-то разумно учимся с этим жить, к этому подходить, но уже, наверное, в течение лет 15, а то и 17, она такая медленная, кропотливая работа, потому что жизнь же идет, ее же саму жизнь никто не отменял, она же течет. Дети на глазах вырастают, мы становимся вот бабушками, дедушками. А те проблемы, которые в роду были накопленные тогда, они сейчас прямо перед нашими глазами в лице наших внуков выходят. И прямо видно, как одна родовая программа, которая, допустим, тогда не была решена или она возникла в результате негармоничного и неправильного взаимодействия между мужчиной и женщиной, да, вот в какой-то из ветвей, у нас много просто ветвей, у нас много и братьев, и сестер, то она вылазит прямо на внуков, мы это прям воочию видим просто. Рождается ребенок, проходит, а родовая программа, которая была не проработана тогда, она перед нашими глазами, мы на нее смотрим, и либо можем что-то сделать, да, мы понимаем, что что-то сделать можно, но просто бывают такие ситуации, ну, были такие моменты, да, что когда я понимаю, что, вот, может быть, на данный момент, да, может быть, нам не хватает осознания чего-то того, что нужно для решения этой проблемы, мы ее решить не в состоянии, и тогда мы просто, вот лично я беру паузу в такие моменты для того, чтобы дать себе время разобраться в этой ситуации, помочь себе понять, для чего эта ситуация, где, что, ну, чтобы вот срослось вот это вот, и возникло у меня понимание, что надо делать. И тогда я начинаю искать инструменты, как мне эту проблему решить. Либо где-то подсказки прям сами идут всегда. Когда оно правильно простроено внутри, вот, допустим, у человека, который ищет ответ. Потому что у меня это так работает. Если задача мне ясна, и у меня внутри понимание, что я хочу узнать и какие знания хочу получить, они начинают приходить. И все. И это помогает мне. Иногда на решение какой-то задачи или вопроса уходит от пары месяцев до нескольких лет, в зависимости от того, насколько долгосрочная задача и насколько важное решение, которое определит дальнейшую судьбу нашего рода, вот в целостности, вот в этой, в полной мере, потому что мы же должны передать базу им полном объеме, восполнить то, что было тогда разрушено где-то, да, чтобы по максимуму вложиться. Понятно, что если мы не вложимся по максимуму себя, мы детям своим и внукам, и правнукам тоже ничего не сможем передать. Поэтому сейчас задача для меня это ключевая, по максимуму вложившись в себя и как-то аккумулируя, собирая вокруг себя всех членов рода и семьи, вот, они как-то вокруг меня все аккумулируются, да, решить этот вопрос, чтобы не было таких проблем, чтобы, глядя на внуков, которые приходят, у меня кроме состояния некой не гордыни, а гордости за проделанный нами труд в результате того, что я буду видеть, что у него ровная дорога, да, и путь проложен, цель ясна, и мы сами в состоянии вложить в него понимание, что дальше для него, куда помочь ему идти туда, не оступаясь, не делая заходы влево-вправо, куда не надо, тратя свое время жизни, которое, оно же заканчивается. Я же даже вот с возрастом понимаю, что то, что было в 25, 30, даже 45, ресурс, который был сначала вроде бы неограниченный и большая мощность была, даже она дается под задачу энергии, да, но тем не менее я учусь ее грамотно с умом теперь расходовать. Не на какие-то мои хотелки, не какие-то мои желания, а выделяя что-то главное, вот это главное для меня в первую очередь, что позволяет мне как можно все-таки быстрее проходить этот путь, соответственно, чтобы успеть побольше успеть сделать, вот. Наибольшую пользу принести, в первую очередь, в своей семье, в своем роду, потому что, ну как я смогу помочь миру, да, или кому-то, да, если я себя сначала внутри не простроила, не смогла, не сумела, и тогда получается, что вот мой земной уровень, да, работы, деятельности, то, что вот происходит сейчас у нас, ну, потому что ты знаком с членами некоторыми нашего рода, оно как бы все на твоих глазах, ты тоже за всем этим наблюдаешь. Иногда. Вот. И общение потом, общение с родственниками, которые уже ушли на уровне сердечного взаимодействия, вот как раз про что мы вчера, наверное, говорили, на уровне души через, так как вот, ну, я женщина, через чувствование присутствия их энергетически в пространстве нашего семьи и рода, потому что я чувствую их присутствие. Вот. Особенно если, когда ты в сгармонизированном состоянии, в неком балансе находишься своего мужского и женского начала, потому что вот проживание на природе, на земле, оно очень сильно способствует и помогает лично мне. Мы же уже как бы, ну, достаточно, ну, скажем так, уже достаточно зрелые, взрослые люди, я имею в виду, даже сказала, даже не зрелые, а взрослые люди для того, чтобы понимать, что, например, та же работа в огороде на грядке для женщины, когда она сбрасывает через взаимодействие с землей лишнюю энергию, которая может ее вывести из некого эмоционального состояния, которое, ну, в определенный момент оно не нужно, да? Оно помогает и способствует для того, чтобы простраивать внутри себя вот это вот. Вот. Ну, дальше это дальше. Оно есть, я с этим дальше тоже работаю, тоже тружусь, но ключевое, ключевое, и для меня в том числе, не забывая про душу, да, и о душе, о том, что тоже важно, для меня это очень важно, да, вот проводить эту работу кропотливую день за днем, потому что ее нельзя отодвинуть, ее нельзя забыть о ней, потому что результат всегда перед глазами. Вот он на виду. Мы смотрим, мы видим, мы переживаем, собираемся сами своим женским кругом, разговариваем, думаем. А потом же нужно же еще со своими девочками, сестрам, со своими мужьями же нужно договориться. Вот как-то результат этот продукт, который то, что мы там по-женски поговорили, обсудили, это же еще как-то ведь нужно в семью потом все это еще применить. Тоже нельзя. Нужно мудрый быть. У нас вот есть представитель в нашем роду, которая Женя, необыкновенная сестра тоже у нас двоюродная, которая прям она родилась с этой мудростью, которая передалась ей по роду. Понятно, что она не сразу раскрылась и не сразу пришла, но глубинные знания, которые по женской линии рода передались ей, они вот прямо раскрываться стали. И вроде бы простыми словами, самыми простыми, самыми обычными, она иногда такие вещи говорит, да, я наблюдаю тоже за ней, слушаю внимательно. Вот она прям может помочь. Очень просто причем, вот без всяких замысловатых каких-то там слов. Тоже вот наблюдая за членами рода своего, я вот увижу, как у каждого что заложено внутри, какие у него есть возможности, что для чего дадено, где мы сделали упущение, совершили ошибку, где-то не смогли. Ну, когда были родителями молодыми, да, за племянниками, племянницами наблюдаю, не смогли, не сумели вовремя правильно направить в нужное русло и позволить усилить. Ну, это то, что мы вот вчера с тобой говорили, про что, да, про детство. Не смогли усилить вот то направление у ребенка, да, ну, там у племянника или у племянницы, да, которое ему дадено было вот при рождении, качество, на которое, опираясь на которое, он мог бы спокойно обрести свое место в этом мире, как раз-таки развивая и усиливая ту сторону, которая ему вот дана уже при рождении. Приходится все исправлять, ну, по возможности на ходу уже, потому что жизнь идет, ее никто не отменял, они уже все становятся мамами, папами, и эти недоработки, которые были совершены нами же, в первую очередь, мы же на своих детей смотрим, да, на это молодое поколение, они сейчас очень четко, ярко проявлены, вот, и мы имеем возможность за всем этим наблюдать, за внуками смотрим, наблюдаем, потому что есть внуки, которые уже старше, есть те, которые уже паспорта получили. Вот, и тоже мы видим недоработки, некоторые мы с грустью признаем, что есть вещи, которые, может быть, уже и не изменить, потому что время было упущено, но то, что мы по-любому будем стараться пробовать искать пути для решения даже самой, ну, как бы непростой ситуации, сложной ситуации, по мере взросления, ключики какие-то будем искать. Мы ищем, пробуем, как бы исследуем, но что-то получается. Чего-то удается порешать, что-то порешать не получилось пока. Ты сказала, что в течение 15 лет примерно создавался этот женский круг. Даже, наверное, ну да, 15-17, где-то так вот. И вот, наверное, нашим радиослушателям и зрителям было бы интересно узнать, а с чего все началось-то, как его создавать. Ведь современные люди, многие оторваны от каких-то высших размышлений, думают о приземленном, как бы прокормить себя, выжить. А вот ты говоришь о каких-то структурах высшего порядка, которые многим современным людям не ясно, непонятно, с чего началось это все. Ну, с меня, если в этом смысле, аккумулируется все вокруг меня, потому что, ну вот ты рассказывал, что тебя двигали, да, вчера, когда разговаривали про детство, а вот первая точка сборки у меня внутри началась, значит, я была в третьем или четвертом классе, бабушка что-то делала на кухне, я вытащила со шкафа все семейные альбомы, все семейные фотографии. Причем не говорила и до этого, сходила в книжный мир, взяла новый альбом, куда фотографии будут собираться. А задумала я это еще задолго до этого, прям когда, ну, в третьем классе была. Вот. Долго эту мысль носила в себе, она зрела внутри меня. И вот случилось это, я все это достала, разложила на полу и стала собирать по семьям. Сначала по бабушкам, по дедушкам, там по прабабушкам, по прадедушкам и отдельные потом после того, как это было собрано у меня фотографии, я стала уже по ветвям рода собирать уже теть, дядь полностью с семьями, с ихними. Бабушка вышла тогда, посмотрела. Я сказала, говорю, надо сделать это ей, надо собрать. Спустя какой-то промежуток времени, потому что тогда были вот эти аппараты, которыми нужно было все это обрезать, то вот края. Это потратило сколько-то дня, 3-4, наверное, я прям приходила со школы, садилась и начинала целенаправленно делать вот эту сборку этого семейного большого общего фотоальбома вот этого вот. Ну, как бы у меня началось это все с этого момента вот. И как раз же в то время бабушка за всем этим просто наблюдала. Она ничего вообще не говорила все эти дни, молча выходила вечером с кухни, заходила и просто смотрела, что происходит. Я же такая была, как бы везде свой нос засуну, а тут я залезаю опять в шкаф, я не помню, зачем я туда полезла, а внизу нахожу черный, как фотобумага хранилась, когда раньше фотографии в черных этих упаковке. Какие-то, что-то еще, какой-то сверток, я его достаю, открываю, и у меня выпадают фотографии 1812 года. В рамках во всех этих старых, там с вензелями все это написано. И бабушка выходит с кухни в очередной раз, а я держу эти фотографии и смотрю на нее, поднимаю глаза и спрашиваю: бабушка, это что, это кто? Как бы понимание того, что эти наши родственники, оно сразу у меня пришло. Ну, откуда они у нас возьмутся, этой фотографии в доме? И вот тогда уже бабушка, которая все эти дни молчала, наблюдая за моей работой, она сказала: это наши родственники, это наши бабушки, прабабушки, прадедушки. Села рядом со мной и стала мне рассказывать, кто это был, кем он был, этот врач, этот земский учитель, прям по всем ветвям рода, потому что у нас одна ветвь рода питерская, она прям вот стала мне все показывать, все рассказывать. Я помню просто вот это состояние, вот как раз вот про что бы ты спросил, да, какого-то единения, что я прикоснулась к чему-то, нечтому большему, чем я сама. На уровне детской души, вот у меня тогда тоже такая реакция была, и она мне их показала, сказала, что они хранятся здесь, и что если я хочу, я могу их взять, посмотреть, лишний раз их трогать не надо. Вот. И с того момента во мне зародилось внутреннее понимание, осознание того, что это очень важно для меня, что это какая-то основа, это какой-то базис, это то... Это моей как движущей силой внутри явилось. Вот это был первый момент, когда вот это так проявилось у меня. Вот этот вот момент собирания этого семейного альбома. Я успокоилась только тогда, когда я его собрала. Вот когда этот альбом полностью собрала, я его сложила. Сложила я его на полочку. Все у себя. Я унесла его себе в книжный шкаф. Положила туда. И там проходил какой-то промежуток времени. Я опять его доставала. Опять его перелистывала, что-то думала там себе, размышляла и убирала его обратно. Был запущен какой-то процесс тогда, в тот момент. Те фотографии я лишний раз старалась не трогать, как бы я их трогала там один, может, два раза, но я постоянно об этом думала. Вот о тех, кто был изображен на этих фотографиях. Эта мысль мне, она прям вот не давала покоя, она жила со мной, шла со мной. Что-то внутри меня было такое, что вот даже не трогая эти фотографии, не видя эту фотографию, это каким-то образом оно, не знаю, это была такая концентрация внимания на ядро, по всей видимости, вот то самое, про которое я говорила, но которое было заложено тогда именно в детстве. Вернулись мы к этой теме, когда я уже прошла определенный этап своего жизненного пути. Значит, когда я уже вернулась домой, оставаться в родном городе, я понимала, что мне нельзя, потому что по разным причинам обстоятельствам это могло плохо для меня закончиться. И было принято решение мной, как бы я еще и раньше его приняла, что я уеду. И как раз вот этот момент, когда я возвращаюсь в квартиру, и эти фотографии снова оказываются в моих руках спустя все эти прожитые годы. Я не стала забирать их с собой, потому что у нас как бы дядя старший в роду остался, ну, после смерти бабушки с дедушкой. Фотографии лежат у него в сейфе. Вот. Я забрала семейные фотоальбомы, которые я когда-то собирала, увезла как бы их с собой, когда покидала малую родину, можно сказать, вот, отправляясь в путешествие дальше по жизни своей. Но потом, когда позже уже как бы все устаканилось, я обрела место, стала дальше жить, развиваться, расти, я вернулась к этому вопросу, приехала к дяде к своему, сняла, пошла все копии очень хорошего качества мы сделали, потому что эти фотографии сделаны на серебряных пластинах, как тогда вот изготавливая их. И теперь поколение всех членов рода и семьи до восьмого и выше, потому что есть несколько фотографий, которые вообще прям, ну, уже такого качества, так ты можешь их разглядеть, а на стену их не повесить, потому что уже, ну, все-таки время взяло свое. А те, которые я вот отсканировала и сделала очень хорошего качества, они висят у меня на стене рода. Добавились те фотографии, которые сейчас уже есть, да, нашей семьи, нашего рода. И вот 8 поколений. Бывают дни, когда... Это вот я сейчас конкретно про фотографии. Мое отношение с ними, вот с их душами, да, которые, тех людей, которые там изображены, да, потому что это мы их потомки. Они тогда проходили свой путь, проходили, проживали свою жизнь, передавали нам по наследству свой род, ответственность за него, знания, которые были накоплены в этом роду. Я не беру дальше то, что было до того, до этих 8. Хотя там тоже мы смотрели. И бывает иногда даже времена, когда вот что-то нахлынет, да, это как бы для меня это точка дальнейшего роста в такие моменты, потому что бывает, что я иногда... подойду, встану и всматриваюсь в их лица. Потому что, глядя на их лица, там у женщин, ну и у мужчин, так вот, одухотворенные лица такие, вот, что рождается даже понимание какой-то чистоты, которая была у них. Ну, это я смотрю на эти фотографии, там прям чистота. И хочется соответствовать. Потому что я смотрю на их лица, заглядываю внутрь себя. Даже вот эти фотографии, они являются для меня инструментом взаимодействия с теми родственниками, которые жили, прожили и ушли уже туда, за грань. Ну и, соответственно, начала образовываться некая точка сборки внутри меня. Сложилось понимание, плюс бабуля, то, что она как бы ведунья, она давала знания, она мне рассказывала на самом деле с 3 лет. За завтраками, она мне рассказывала, что, как, почему, как устроен мир. Ну, в общем, многие знания мне давала, которые скрываются, открываются только сейчас, происходит вспоминание, вспышка, и я прям помню, как мы сидим, и происходит тот или другой файл, начинает в памяти вскрываться просто. И я понимала, что те функции, которые были возложены когда-то на мою прям горячо любимую тетю, которая вот умерла у нас 49 лет, не пройдя этот рубеж, потому что я исследовала прям этот возраст, ездила тогда и Захару Павлу Алексеевичу, потому что 49 лет – это рубеж, когда душа, она начинает сдачу экзаменов, пройдя школу жизни, достигнув определенного уровня, и в этот момент идет грань, которую, рубеж, который нужно пройти. И я осознанно проходила эти годы, 49, с 49 до 50, и точка сборки уже была сформирована в этот момент. И понимание, что мне именно мне, на меня возложена эта задача в роду и в семье выполнять эти функции и аккумулировать вокруг себя всех членов нашего рода. Ну, собственно говоря, я этим как бы и занималась, по большому счету, всегда. Потому что своим вот сердцем и душой я обнимала их всех всегда внутри себя. Вот, это у меня связь была с ними. У кого-то была обратная связь со мной, у кого-то не была. Но с годами вот она все больше и больше укреплялась. И там даже, где не было этой связи, она прямо как вот ниточками энергетическими, она проросла у нас. И теперь у нас все, кто мы трудимся, да, вот на этом поприще, все члены рода и все члены семьи, у нас эта связь присутствует. Мы чувствуем, когда на расстоянии кому-то одному из нас плохо, все сразу это принимают. Сигнал, что где-то произошла беда. У кого-то сердце начинает болеть, прям вот сердце вещун, прям все. Звонить начинают, опрашиваем друг друга. У тебя все в порядке? У тебя все в порядке? Предвестники бывают, знаки прям бывают, что что-то произойдет и случится. Бывает, конечно, сваливается неожиданно что-то. Потому что у нас и потери в роду были, и... смена мерности произошла у нескольких членов рода и семьи. Вот. И после того, как и до того мы чувствовали знаки, обсуждали, ну, что такая ситуация может произойти, мы чувствовали женщины. И когда она случалась, всегда же не хочется, чтобы что-то плохое все равно происходило. Вот. И потом, позже, когда уже была пройдена эта ситуация, прожита, мы уже опять все вместе собирались для того, чтобы сделать вывод, почему это случилось, чтобы больше такая ситуация в род не пришла. Потому что терять молодых членов семьи, членов рода, очень трудно. Вот. Остаются дети без пап, без мам. Это тяжело. Ну, мы помогаем проживать членам нашего рода семьи, кто потерял близкого человека, поддерживая его вот, своей любовью, своей заботой. Ну, чтобы он дальше продолжал свой путь, невзирая на то, что, допустим, ушли самые близкие для него люди. Но у нас просто существенные потери прошли в роду, в разных ветвях рода, существенные. Вот. Кто-то не смог пройти. Ушла от темы, нет? Хорошо, твое становление понятно. А как это восприняли твои родственники, когда ты пришла, что ты им сказала? Все, восстанавливаем наш родовой уклад, наш родовой круг, силу рода. Да. Сейчас вот все, собрались и погнали. Ой, Ну, очень хорошо. да, вряд ли так было. Очень хорошо. Нет, они восприняли это очень хорошо. Ну не совсем же так, вот такими словами все это было Ну произнесено. нет, ну и никакого негативного отношения не было. Понимаешь, это у нас это произошло естественным образом. Вот как. Ну, как бы это было естественно, что вот я же росла на их глазах, я на их глазах, будучи детьми, они видели, как я собираю эти фотографии, как я говорю об этом, как начинаю бабушку мучить рассказами об истории нашего рода, а кто был тот, а кто был этот, прямо вот вытягивала все. Потому что бабушка некоторые вещи, ну, не торопилась мне говорить, потому что я еще была маленькая, скажем так, да. Одно дело, когда передача знаний идет вот серьезных, то, что можно и нужно сказать уже во взрослом возрасте, а другое дело, когда тут рана выросла, вылезла и говорю, бабуля, давай-ка мне рассказывай, что тут у нас, а будучи болтушкой. Ну, в том смысле, что у нас не было какого-то вранья и лжи в роду, если... У меня в книге про это написано, если мне на улице задавали вопрос, это а как дела? Я начинала рассказывать, как дела дома. Ну, поэтому бабуля не рассказывала мне, а я вытягивала, вытягивала. Как бы, но для меня это был естественный завершающий ход событий того, как я росла. Поэтому все были очень рады. По большому счету, вот все, кто... Мы же росли все вместе. Все были очень рады. Кстати, они восприняли это очень серьезно. Очень серьезно. Потому что я им объяснила, что будет написана родовая книга, история рода, история семьи. Все эти фотографии будут туда приложены. И та девочка, ну, как правило, женщина все равно хранительница, потому что мужчина глава рода, он хранитель. Это разные, ну, составляющие. Вот. Будет передана ей эта книга родовая, чтобы те знания, хотя бы которые были утеряны тогда, там до 8 поколен, чтобы сохранить, изберечь, передать хотя бы то, что мы смогли уже по крохам собрать, изберечь. Но с учетом даже этих фотографий, у некоторых этого не знают, кто бабушка с дедушкой были, а у нас вот сколько там поколений, а еще с учетом, там же написано еще сзади, фотографии переворачиваешь, и там прям написано, и читаешь, прям вот хорошо становится. Так что нет, Леш, они приняли хорошо. У нас не было каких-то разногласий по этому поводу. Была, наоборот, ситуация, что дядя мой любимый, я его очень люблю, дорогой, он как бы, ну, закрыл сейф и все. Вот. Мне с трудом удалось эти фотографии оттуда выудить потом, как бы, долго договариваться. Я несколько лет, между прочим, потратила, чтобы вот снять копии с этих фотографий. Ну, это наши отношения с ним. Вот. И мне помогали эти фотографии оттуда забрать, мои сестры, братья, все, кто как мог, с разной стороны, чтобы полная сборка была, чтобы вот я могла смотреть и продолжала дальше свое дело. Ты как Вот. Санта-Барбара. Ну почему Санта-Барбара? Ну, несколько лет охота за фотографиями. Да, ну ты спросила, тебе Да. ответила правду. Ну да. Как живешь, и ты начинаешь рассказывать всю жизнь. Я тебя понял. Надо быть поаккуратнее, когда задаешь такие вопросы. А то долго-долго будешь рассказывать. Хорошо. Хорошо. Ну, так получается, ты сказала, давайте все, садимся, создаем круг рода, родовую силу. Ну И почему? сразу сказали, ну, наконец-то! Нет, я начала это делать, просто начала сначала делать. Просто у меня были прям запланированные поездки. Вот, допустим, сезон закончился, я там работы все закончила у себя там на поместье, в огороде, там на пасеке. Я села и целенаправленно ехала кому-то за одной ветви рода. И начинала там трудиться. Правда. Я вот приезжаю, иногда зять меня такой вид, ой, все, надо убегать, все, сейчас меня надо даст тут. Ну, он у нас немножко косячит, мягко говоря. Вот. Ну, в плане того, что я ездила прям. Ездила, собиралась, ехала в гости, мы садились, разговаривали. Это все начиналось так, и как бы само собой все это, разумеется, происходило. Об этом не надо было объявлять. Это просто так и было, так и шло. Ну вот, наверное, наши радиослушатели и зрители смотрят, наблюдают за твоим рассказом и думают, во, как повезло-то, а у нас все не так, а у нас вот все наперекосяк, а вот я скажу, меня не услышат, а я вот скажу, не поймут, обсмеют. А так хорошо бы, конечно, было сделать. Вот что можно посоветовать таким людям, которые не верят в то, что их услышат, не верят в свои силы, не верят в то, что поймут, боятся быть осмеянными? А не надо бояться быть осмеянными. Не надо бояться быть. Надо быть. Надо быть. Просто быть. И делать. И делать то, что ты считаешь нужным, правильным для себя. Соизмеряя это со своим божественным предназначением. Опираться на голос совести внутри себя. Это мое мерило для меня, например. Я опираюсь внутри себя на голос совести. Потому что моя совесть, она мне всегда скажет, если я что-то сделала не так. А она меня не обманет, она меня не подведет. Трусость никогда ни к чему хорошему не приводила. Вот ни при каком раскладе. Предавая себя, ты предавал свою душу, предавал свой род и свой народ. В этом смысле мне не стыдно. Ну да, таким людям обычно я говорю, а вы выберите для себя что-то более важное в вашей жизни, приоритеты расставьте. Если ваш род будет сильный, то от этого какие плюсы получите вы? А может быть минусы? И как правило, плюсы только получаются из этого. Если сильный род, то и сам ты под защитой, Плюсы. и процветание идет и в роду, и у тебя в частности, и у детей, и у будущего. И будущих поколений, и ты видишь свое будущее, это сплошные плюсы. Ты находишься под прикрытием божественным. Да. Ты находишься в той самой силе, для которой препятствий нет. Нет. Потому что жизнь по укладам рода – это жизнь божественная. Ты не нарушаешь естества ни животного, ни духовного, ни душевного, ни сущностного, никакого вы не нарушаешь. Все в ладу. И поэтому, когда вы стесняетесь сказать о чем-то великом, о чем-то важном, то в этом случае вы отрекаетесь, по большому счету, от рода. Предательство. Вы предаете свой род. И не более того. А когда вы предаете род, вы ослабляете этот самый род. Вы выходите, вываливаетесь из него. Вы становитесь изгоем, выродком. Можно быть в роду, и можно быть у рода, а можно быть выродком. И вот вы подумайте, хотите ли вы быть предателем, выродком, изгоем из рода своего, либо все-таки жить божественным, жить в родовом. И тогда, когда вы это поймете для себя, какие-то вот простые вещи, сделайте выводы определенные, определитесь, вам не будет страшно говорить о правде и правдиво. Для вас не будет тогда преград и каких-то смущений. Ой, а так ли поймут? Ой, а так ли услышат? Вот и все. Все очень просто. Нужно определиться, кто вы, для чего вы, что такое род земной, что такое род небесный, как они связаны, и понять, что выше этого, выше служения рода, ничего нет. А если выше служения рода ничего нет, тогда чего можно еще бояться? Даже если кто-то посмотрит на вас как-то не так, так это же не ваша проблема. Это проблема того, кто, не понимая ценностей родовых, не понимая ценности жизни, делает какие-то глупости. Но это его проблемы. Жизнь такая штука, она все ставит на свои места. Быстро, неотлагательно, Главное, безоговорочно. Благодарю тебя за интересный рассказ. Я хотела закончить, я так понимаю, беседа подходит к завершению, да? Я хотела закончить, если можно, если ты разрешишь, ее стихотворение. Давай. Она как раз про силу рода, она была написана в те моменты моей вот глубокой работы с собой, когда они наступают, когда у меня появляется возможность и время продолжать заниматься творчеством, потому что дела земные отнимают очень много времени и сил. Мне приходится прямо вырывать это время для того, чтобы что-то сделать для себя, вот именно в плане духовной работы и даже написания стихов. Не так уж сложно все принять, разрушив догмы и приличия. Душой и сердцем вдохновлять, прочь убирая все различия. Идти вперед, поставив цели, и не бояться говорить. От соловьиной нежной трели волнение в сердце ощутить. И пропоет оно весною о мире полном тех чудес, где, прикоснувшись к Бога воле, ты познаешь траву и лес. Где каждый миг травинка пахнет, где луг с рассветной росой, где мы живем в любви и счастье, и мир наполнен красотой. Любя себя, любя природу, любя все то, что нам дано, мы превращаем силу рода в желание творить добро. Творить не так, чтоб через силу, творить не причинив добро, а сотворить такую картину, чтоб всем нам было хорошо. Чтоб общий дом теплом согретый навстречу душа открывал, чтоб каждый в нем был сердцу верный и сам себе лишь доверял. И вот тогда, себе поверив, увидев в друге красоту, мы вместе засияем верой и сотворим одну мечту. Увидеть красоту несложно, она читается душой, а в жизни нашей все возможно, не может быть она другой. Благодарю. Быть добру. Быть.